И на сей раз обходится без потерь. Вздыхаю облегченно. И что обстрел обошелся, и что был он все-таки. Укладываемся спать. Связист соорудил рядом небольшой шалашик. В моем-то втроем тесно. Засыпаю быстро, измученный прошлой неспанной ночью. И всем этим напряженным в каком-то ожидании днем, но вскоре будет меня тревожный шепот Филимонова. «Товарищ командир! Товарищ командир! Связной от помкомбата!» Вылезаю из шалаша, связной отводит меня в сторону и шепчет. «Вам приказано, командир, выдвинуть 5 человек с ручным пулеметом под командой сержанта. В подлесочек тот, знаете, что за краем рощи, и протянуть туда связь». «Зачем?» «Ничего не знаю. Видите, помкомбата по телефону не стал, меня прислал. Стало быть, секрет. Разведку, что ли, немецкую со стороны Панова ожидают?» «Ничего не знаю. Я делаю шаг к шалашу связиста. Но связной предупреждает. Не звоните, не велел лейтенант». «Что за черт? Должен же я знать, к чему все это?» Посылаю Филимонова за сержантом. «А вам, — продолжает связной, — к часу ночи ровно с остальными людьми подойти к Овсяневскому оврагу. Там помкомбата встретите». «Хорошо, передайте, все будет выполнено». Когда сержант выдвинется, пусть доложит по телефону, заканчивает посыльный и растворяется в темноте. Сержант подходит, протирая глаза, видно, тоже только уснул. Лицо бледное, встревоженное. Объясняю задачу. Он просит закурить. В свете зажженного огонька вижу запавшие глаза. Собираем бойцов. Вижу, какая смертная нехоть покидать людям свои шалашики, которые хоть и не спасают ни от чего, ни от мин, ни от пуль, ни даже от холода, но в которых обжились, обвыклись, которые стали хоть каким, но домом. И выходить неизвестно зачем в редкий, просматриваемый и простреливаемый подлесок и оставаться там неведомо сколько, в отрыве от своих, где ни костерика, ни разведи, ни закури даже. Но надо. Подлесок тот в 100 метрах от нашего края, и идти к нему по открытому месту, правда, кустики кое-какие есть, и подобраться можно в промежутках между вспышками ракет. Ныряют ребята во тьму и пропадают. Вот и все перебрались, только красный шнур телефонного провода соединяет их с нами. Вынимаю часы, 1:30. Через полчаса буду у оврага, и все узнаю от помкомбата. До оврага от правого края нашего участка 500 метров. Как ни тяни шаг, придешь раньше часу. Но сидеть в шалаше и ждать не хочется. Идем с Филимоновым прямо туда, захватив по дороге оставшихся людей. «И чего удумали напоследок?» — ворчит Филимонов у меня за спиной. Идем гуськом по еле угадываемой тропке. Справа сквозь черные стволы деревьев просвечивается мертвенно вспыхивающее поле. Поглядываем с опаской. Неужели опять, в который уже раз, придется идти по нему? И зябко поеживаемся в своих потертых, обожженных шинелях. Гремит оружие, глухо отдаются шаги, кто-то осторожно покашливает, кто-то вздыхает. Идем в неизвестность. Да, ребятки, видно, предстоит нам еще хватить лихо. У оврага темные тени нескольких человек. Смотрю на часы 15:45. Останавливаю людей, а сам спускаюсь по склону и перехожу ручей. В темноте различаю только помкомбата и ПНШ. Остальные незнакомые. Кто-то из бригады. Чуть поблескивают новые ремни и портупеи. Попахивает чем-то спиртным, то ли водочкой, то ли одеколоном, а может и тем и другим в смеси. И щекочет запах легкого табака. «Прибыли?» — поворачивается ко мне помкомбата. «Где люди? Расположите их на правом склоне». «Есть. Что задумано, товарищ помкомбата?» — спрашиваю я тихо. Он отводит меня чуть в сторону. «Сейчас увидишь. Не то с раздражением, не то с болью», — отвечает он и отходит. Я иду обратно. Укладываю бойцов у кромки леса. И тут мы слышим негромкое урчание танка. Треск ломающихся кустов, лязганье гусениц. Ничего не понимаю. Зачем танк? Не наступать же задумали. Что за черт? А внутри нарастает ледок и распирает грудь тупой, ноющей болью. Рокотание танкового мотора приближается. И я спускаюсь в лощину и вскоре вижу, как черная неуклюжая махина танка ползет по дну Овсяниковского оврага. Он останавливается, не глуша двигателя, метрах в 20 от переднего края. «Ну что это? Сзади танка что-то привязано». Я подхожу ближе. Пахнуло горячим железом и маслом. К танку стальным тросом закреплены обычные деревенские сани. Только без оглоблей. Сами сани перевязаны толстыми веревками. Ничего не понимаю. И только тогда, когда к саням подходят 6 человек в маскировочных халатах, понимаю. Это разведчики. Филимонов кладет мне руку на плечо. Только без глупости, командир. К разведчикам подходит какой-то капитан из бригады, что-то говорит, потом достает флягу и передает разведчикам. Те прикладываются поочередно, слышно, как булькает водка, как разведчики откашливаются, как один из них спрашивает капитана разрешение покурить. Тот разрешает, и я вижу 6 красных точек, то разгорающихся, то затухающих. Подходит помкомбата и также раздраженно говорит. «Теперь понял?» «Да», — упавшим голосом отвечаю я. «Как только танк выскочит из оврага, откроешь огонь по немцам, да погуще. Ну и когда будет возвращаться, тоже прикроешь огнем, ясно?» «Ясно. Кто придумал?» «Не я, конечно. Разработка штаба бригады. Они же не пройдут. Мы с комбатом доказывали, не послушали. Нужен язык, понимаешь, до зарезу. Иначе не сменят нас. Вот и решились на такое. Может, дуриком что и выйдет. Нахально же, авось растеряются немцы. А вообще, он машет рукой и отходит. Меня тянет ближе к саням. Слышу слова капитана. Отходить сообразно обстоятельствам. О раненых не беспокоиться, за ними пришлют санитаров. Ничто не должно отвлекать от выполнения боевой задачи. Все понятно. Повторите, сержант. Один из разведчиков, запинаясь, неровным дрожащим голосом повторяет приказ. «По возвращении ордена», — добавляет капитан, слабо улыбнувшись. Но у разведчиков нет ответной улыбки. Сумрачные, сосредоточенные лица, а в глаза лучше не заглядывать. Молча стали они усаживаться в сани. Происходит заминка. Никому не хочется быть с краю. Каждый норовит попасть в середку. Приходится капитану рассаживать их самому. Я стою помертвелый. То, что вчера ночью и сегодня днем еще могло быть предметом отвлеченных рассуждений, беспомощной болтовни, с самим собою о праве поступать по-человечески, сейчас приобрело свое истинное и страшное значение. Эти люди, которые в смертном томлении сейчас сидят в санях, погибнут из-за меня. Разведчики расселись, и командир танка, высунувшийся из-за башни, спрашивает. «Все в порядке? Ну, тронулись. Держитесь крепче». И тут один из разведчиков поворачивается ко мне лицом. «Это вы, товарищ командир? Это я, Лявин. Не поминайте лихом. Видите, как дело-то повернулось. Искупать крови приходится. Прощайте». Я хочу что-то ответить, но спазма в горле. Не могу. Танк трогается. Натягивается трос, скрипят полозья по гальке ручья. Я все еще окаменело стою. Но когда танк выползает на нейтралку, бросаясь вслед, догоняю, ухватываюсь за веревку и кидаю тело на сани. Наваливаюсь на кого-то. Разведчики теснятся, давая мне место, но никто ничего не спрашивает. Не до того. Сани болтаются из стороны в сторону, подпрыгивают на ухабах. Мертвой хваткой держусь за веревку, лишь бы не сорваться. Танк набирает скорость и вырывается из оврага. Конец рассказа.